Глава 45. Мишель Бишоп сидела у стола в своем аккуратном кабинете. Она внимательно рассматривала рентгеновский снимок на мониторе. Темно-русые волосы падали ей на лицо, а подбородок покоился на тщательно наманикюренных ногтях. Снаружи, в медпункте, стояла глубокая тишина. Нарушив покой, в нескольких дюймах от ее локтя зазвонил телефон. Бишоп подскочила на стуле от неожиданности. Потом протянула руку к трубке. «Медпункт. Бишоп. Мишель, это я, Питер. Доктор Крейн?» Она нахмурилась. Да, это был он, но его обычный, флегматичный, чуть ли не ленивый голос звучал возбужденно, словно Крейн сбился с дыхания. Доктор Бишоп нажала кнопку отключения питания на мониторе, и когда экран стал черным, откинулась на спинку стула. «Я во временном госпитале на 4-м уровне, и мне нужна ваша помощь. Срочно!» «Хорошо!» Молчание. «С вами все нормально? Судя по голосу, вы чем-то озабочены?» «Я в порядке», — ответила Бишоп. «Назревает кризис». Опять пауза, на этот раз длиннее. «Послушайте. Я пока не могу вам рассказать все, но там внизу, под нами, вовсе не Атлантида». «Я уже и сама догадалась». «Я обнаружил, что мы роем шахту к объекту, который несет страшную опасность». «Что же это?» «Не могу вам сказать. Не сейчас, по крайней мере. Но время терять нельзя. Так или иначе, нам надо убедить Спартана остановить работы. Послушайте, мне надо, чтобы вы сделали следующее. Назовите мне ученых и лаборантов, тех, кого лучше всего знаете». «Разумных, тех, кто не служит в армии, рассудительных людей, которым вы можете доверять, которые хорошо знают друг друга. Вам какие-нибудь имена в голову приходят?» Она ответила не сразу. «Да, Джин Вандербильт, руководитель океанографических исследований. А у нас в медицинском...» «Отлично. Позвоните мне на мобильный, когда соберете их. Тогда я приду и все объясню». «Питер, что происходит?» — спросила Бишоп. «Я вычислил. Понял, от чего болеют сотрудники на станции. Я сказал им, но они не стали меня слушать. Когда вы соберете людей, я расскажу больше. Если мы не сможем убедить Спартана, нам придется передать сигнал на поверхность, сообщить о том, что здесь происходит, добиться, чтобы там подключили правительство. Вы сможете это сделать?» Она не ответила. «Мишель, послушайте. Я знаю, что мы с вами далеко не во всем соглашались друг с другом, но сейчас мы говорим о безопасности всей станции, а может быть, даже о большем. Теперь Ашера нет, и мне нужна поддержка его ученых, тех, кто верил в него и в его подход. Команде Спартана осталось до цели всего несколько дней, а может и того меньше. Мы же с вами врачи, мы давали клятву. Мы должны заботиться о людях и следить, чтобы с ними ничего дурного не случилось. Или хотя бы постараться. Вы поможете мне?» «Да», — пробормотала она. «Сколько вам нужно времени?» Бишоп молча разглядывала свой кабинет. «Немного. Минут 15, может быть, полчаса. Я знал, что вы мне не откажете». Она слегка прикусила губу. «Значит, адмирал не собирается прекращать работы?» «Вы же знаете Спартана. Я уговаривал его, как мог. Если он сам не согласится, никто не сможет его переубедить. Мы должны попытаться. Послушайте, перезвоните мне, хорошо?» «Ладно». «Спасибо, Мишель». Телефон вдруг замолчал. В кабинете снова воцарилась тишина. Бишоп сидела на стуле, не двигаясь, и, наверное, целую минуту смотрела на телефонную трубку в руке. Затем медленно положила ее на место, сохраняя на лице задумчивое, даже какое-то покорное выражение.